Глава 3. Столкновение с естественным врагом. Я вдруг ощутил, что будто бы внезапно очнулся ото сна. Полагаю, это было что-то вроде ошеломления. Было ясное чувство, будто мое сознание на мгновение померкло. Рядом со мной Эленалис тоже осматривалась с видом настороженной лисы. «Мы ведь телепортировались? Самому интересно». Я смотрел окрестности, как и прежде, это каменные руины. И правда не похоже, что есть какие-то отличия, хотя нет, в углу скопилось немного песка. И никакого плеща на стенах, и цвет тут более темный и коричневый, это другое место. Мы медленно и осторожно вышли из магического круга, не чувствуя никаких изменений в организме. Багаж при нас, в процессе мы даже не поменялись местами. Стоило нам сойти, как магический круг вновь активировался, начав испускать голубовато-белое сияние. Это весьма удобно. Не видно никаких управляющих процессов магических кристаллов. Интересно, как тут все устроено? Магические кристаллы часто прячут глубоко под землей. И если он действительно способен подпитываться маной своего окружения, то, естественно, мне бы хотелось знать способ, но... А теперь мне бы хотелось убедиться, что мы сможем вернуться. Верно. Пусть это магический круг и выглядит как способный на двухстороннюю телепортацию, но это еще не значит, что мы сможем вернуться без проблем. Если окажется, что переход возможен лишь в одну сторону, нам придется возвращаться обычным путем. Мы уже смогли перебраться сюда, но на обратное путешествие своим ходом все равно потребуется полгода. Тогда я... Нет, я пойду. Я быстро, но если я не вернусь, то отправляйся без меня. Сказав это, Эленалис заставила меня отступить. Если случится худшее, ты исчезнешь, я просто не смогу сказать такое Полу. «Ясно, тогда предоставлю это тебе». «Ну, мне действительно не важно, кто из нас сделает это. Похоже, нам удалось успешно телепортироваться, но мы пока даже не уверены, бегорит ли это». «Тогда я иду». Эленалис вскочила на магический круг. В следующий миг круг как бы всосал ее в себя, и она исчезла. Впервые я видел воочию, как кто-то телепортируется. Такое чувство, что ее словно поглотила земля. Интересно, может, ты так двигаешься прямо сквозь землю? Пока лучше просто спокойно подождать. Я доверяю рассказу Нанохоши. Орстед утверждал, что это не требует каких-то особых заклинаний. Была вероятность, что для этого требуется какое-то магическое приспособление. Но мы уже успешно телепортировались один раз. Так что мне хочется верить, что и с возвращением все будет в порядке. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Она... Опа... О! Через 15 минут Эленалис вернулась. В момент ее появления, словно сцену, при ее отправлении проиграли в обратном порядке. Со стороны казалось, будто ее вытолкнули из земли. Эленалис с беспокойством осмотрелась, но увидев мою фигуру, в облегчении кивнула. «Похоже, я смогла вернуться. В любом случае, это было немного медленно. Вот как? Я вернулась сразу же». «Так тут есть небольшая задержка по времени. Ну, даже так, это всего несколько минут. На путь в одну сторону уходит 7 минут. Интересно, от чего зависит эта разница во времени? А если подумать, я вроде бы уже слышал о том, что была небольшая задержка между исчезновением региона Фитоа и началом появления беженцев. Это Сильфи мне рассказала? Так что телепортация – это не мгновенный процесс, но очень быстрое перемещение. Или, может быть, это что-то вроде... В любом случае, похоже, с возвращением проблем не будет». «Верно». Если бы это было опасно, уверен, Орстед не стал бы пользоваться этим способом путешествия. Так что пока хватит и того, что мы смогли подтвердить, что сможем потом вернуться обратно. Тогда идем. Подтвердив, что мы свободно можем пользоваться магическим кругом, мы поднялись по лестнице. Когда мы поднялись на поверхность, я ощутил, как быстро поднялась температура. Настоящий порыв горячего воздуха. Однако, может потому, что влажность была очень низкой, липким потом я не покрылся. Я знаю, что вокруг этих руин должна простираться пустыня, так что я могу понять, откуда эта жара. Этаж выглядел точно так же и был возведен из такого же камня, как и руины в лесу. Если что-то и отличалось, так это отсутствие зарослей, плюща на стенах и потолке, и песок, что намело в проходе. Песка здесь столько, что под ним едва виден пол, а также цепочка свежих, еще не засыпанных следов. Надеюсь, это не Орстед, и если мы в конечном итоге нарвемся на него, то нам останется лишь пасть ниц и сдаться. Здесь были все те же 4 комнаты. Интересно, дизайн всех подобных руин одинаков? В одной из комнат хранился белый плащ и запас воды. Вероятно, это тоже личные вещи Орстеда. Эти отпечатки ног. Что нам делать? Может стереть следы своего присутствия? Это мог быть Орстед? Я думаю, все будет в порядке, но... Но это пугает. Может, нам стоит оставить записку? С подсказками Нанохоши мы воспользовались вашим телепортационным магическим кругом. Мы обязательно сохраним все в тайне, так что не злитесь. Что-то вроде этого. Но поскольку мы точно не знаем, когда он придет в следующий раз, вероятность того, что ничего не заметит, весьма велика. Существует вероятность, что такая записка сама по себе станет причиной больших неприятностей. Так что пока не будем. Потом мы обследовали оставшиеся руины, но Орстеда не обнаружили. Изучив комнату, мы вышли наружу. Было жарко, не просто тепло, горячо. Ветер обжигал лицо. Перед глазами простирались бесконечные песчаные дюны. Я видел не раз такое на фотографиях прошлой жизни. Это настоящая пустыня. Солнце уже клонилось к закату. Думаю, вскоре наступит ночь. Если так, то может лучше путешествовать по ночам? Или если температура ночью опускается ниже нуля, это не самый лучший выбор. Интересно, в этом мире подобные методы тоже соответствуют здравому смыслу? Если я правильно помню, многие монстры в пустыне активны как раз по ночам. Двигаясь по темноте, можно запросто угодить в засаду монстров. Это может быть опасно. Элина Лисан, что нам следует предпринять? Даже если мы двинемся в путь прямо сейчас, мы просто не пройдем. Может еще рановато, но давай устроимся на ночлег под защитой крыши и стен. Так что было решено, что эту ночь мы проведем в руинах. Ночью стоял сильный холод. Я слышал, что в пустыне сильные перепады температур между днем и ночью. И так оно и было. Все более-менее в порядке, пока мы ночуем под крышей, но я просто не могу избавиться от мысли, что же будет, когда мы будем ночевать под открытым небом. Может быть, создать укрытие магии земли и ночевать там? С помощью магии всегда можно создать земляную крепость. Это удобно, но если не буду постоянно поддерживать ее своей магией, она просто развалится. Впрочем, если повозиться немного, вполне можно соорудить устойчивое сооружение. Что-то вроде камакуры. Мы также могли бы разжечь внутри костер, чтобы поддерживать температуру. Да, остановимся на этом варианте. А сегодня мы устроились в спальных мешках в одной из комнат руин. Перед сном я напитал маной магическое приспособление Линалис. Возложив руки на подгузник, я вливаю в него свою магическую силу. Совершенно идиотская сцена. Линалис сказала мимоходом. «Рудеус, если в итоге тебе будет не хватать маны, то можешь не отвлекаться на это магическое приспособление». «Но если я перестану поддерживать его магическую силу, Линалис-сан, ты ведь не сможешь выдержать?» «Когда дело доходит до боя, то твоя магическая сила нам просто необходима. Давай сразу расставим приоритеты. Монстры на Бигарита не так сильны, как на демоническом континенте, но даже так, здесь должны быть монстры такого же уровня. Мы не можем позволить себе терять бдительность». «Нет, даже с таким количеством моя мана не иссякнет». «Вот как? Она и правда бесконечна, не так ли?» «Не сравнить с размерами твоего сексуального желания, Линалис-сан». «Да нет, все-таки не до такой степени. В первую очередь, если я перестану поддерживать это магическое приспособление своей магической силой, и Линалис превратится в озабоченного зверя, будет просто ужасно. Если она нападет, не уверен, что смогу сопротивляться этому. Только разок. Все будет хорошо, это останется нашим маленьким секретом. Или, хоть я и сопротивлялся, я просто не могу противостоять этому. В случае чего, я тоже придумаю себе кучу оправданий. Если я не справлюсь с этим, то все это может закончиться катастрофой. Скажем, Линалис забеременеет. Клифф обидится на меня на всю жизнь. Сильфи будет смотреть на меня отчаявшимся пустым взглядом. Мои сестренки будут презирать меня. Да, если я сделаю это с Линалис, меня ждет только ужасное будущее. Если все придет к тому, что я не смогу выстоять, то надо хотя бы ограничиться оральным сексом. Черт, это нехорошо. Если уж в голову лезут такие мысли, то я уже испытываю возбуждение. Ну, все-таки я провел неделю, крепко держась за Линалис. Мы не делали ничего такого эротического. Но все-таки я молод. Этой ночью, когда буду на страже, надо убедиться, что я как следует сам о себе позабочусь. Ну, давай спать. Похоже, это путешествие по пустыне займет некоторое время. Нам лучше беречь наши силы. Верно. Но хотя силы нам и стоит беречь, если я не сброшу это напряжение, добром это не закончится. Той же ночью, пока мы ночевали в одной из комнат из руин, я внезапно ощутил сладкий запах, сердцебиение внезапно ускорилось. Стук сердца в груди, открыв глаза, я увидел спящую Линалис, в руках она крепко сжимала свой меч. Ее белая шея, изящные белоснежные руки. Ее лицо напоминало Сильфи, но было более зрелым. Ее фигура выше, чем Сильфи, такая стройная. Особенно притягателен был ее изгиб, ее тело от талии до бедер. Он был более идеален, чем у любой женщины, которую я встречал до сих пор. И у Линалис были просто прекрасные навыки в этом. Я даже не успел заметить, когда мой пенек обратился в могучее древо, моя голова словно в тумане. И Линалис перевернулась, одеяло откинулось, и я увидел ее бедра, обтянутые меховыми штанами. Отличная попка, так и хочется от души потискать. Бессознательно я протянул руку к ее бедрам. Я хочу потрогать, я хочу потрогать. Охваченный этими чувствами, я коснулся ее. Ее ножки стройные, как у Лани. Стоило прикоснуться к ним, как Линалис испустила легкий стон и слегка раздвинула ножки. «Неужели ты искушаешь меня? К этому времени я ощутил, что моя нижняя часть уже не может терпеть. Все хорошо, это нормально, только один разочек. И Линалис не откажет, она с готовностью примет это. Тут никаких проблем». «Клифф!» Она заговорила во сне, и я тут же пришел в себя. На четвереньках я выполз из комнаты. Я просто выбрался наружу, будто убегая от чего-то. Хоть я и думал, что пока все в порядке, кажется, это еще осталось. Нехорошо. Я поддался сиюминутному эмоциональному порыву. Надо поскорее избавиться от подобных чувств. С этими мыслями я уселся прямо на песок. Когда я уже почти стянул штаны, я вдруг ощутил чье-то присутствие. Неужели это Линалис? Подумав так, я обернулся в ту сторону, и там стояла чарующая женщина. Хотя было холодно, ее одежда была очень легкой, как у какой-нибудь танцовщицы. Очень тонкая ткань. При ярком свете она должна казаться почти прозрачной. У нее были короткие, думаю, черные волосы. Кончики пряди завивались. В темноте трудно было сказать, какого цвета у нее кожа. В этой тьме она казалась тускло сияет белым. В любом случае, у нее отличное тело, до такой степени, что невольно хотелось сжать ее в объятиях. Просто сногсшибательное тело. Если сравнивать с Линалис, то та покажется просто бревном. Она приложила пальчик к губам, а потом соблазнительно облизнула его. В тот же миг я ощутил тот же сладкий запах, что чувствовал незадолго до этого. И на этот раз он был куда интенсивнее, чем прежде. Глоть. Я сглотнул слюну. Я почувствовал, как что-то капает с подбородка. Проведя рукой и посмотрев на нее, я увидел, что она окрасилась в ярко-красный. Я понял, что у меня из носа потекла кровь. Она простерла ко мне руку, явно приглашая подойти. Я схватился за нее, чуть не упав на нее. «Рудеус!» Внезапно со стороны руин раздался крик. Женщина тут же отпрыгнула прочь. Элиналис, держа меч наготове, тут же прыгнула на то место, где та только что стояла. Моя спутница встала между мной и незнакомкой. «Держи себя в руках!» «А?» Это озадачивает. Элиналис же, прикрывая щитом, бросилась к женщине. Женщина издала пронзительный крик, ее ноги странно удлинились. Прямо на моих глазах у нее из спины выросли крылья. Взмахнув крыльями, она взмыла в небо и оттуда бросилась в атаку на Линалис. Бам! Ее удар пришелся точно на щит. По окрестностям разнесся глухой металлический звон, а женщина покатилась по земле. Без промедления Линалис ногой прижала тело незнакомки к земле, а затем вонзила свой клинок в грудь отчаянно сопротивляющейся женщине. Женщина жутко завопила. Не снижая защиты, Линалис нанесла еще несколько ударов мечом по женщине. Затем отступила, сохраняя дистанцию. Некоторое время незнакомка еще дергалась, но вскоре она перестала двигаться. Она умерла. Я в ступоре наблюдал за всей этой сценой. Постойте, что вообще случилось? Я без понятия. Моя нижняя часть тела по-прежнему была в полной готовности. А? Почему? Что тут творится? Пока я был в замешательстве, Линалис принялась хлопать меня по щекам. «Держи себя в руках! Это был суккуб!» Суккуб? Вот это?» Мертвая женщина, как ни посмотри, а выглядит совершенно нормально. Хоть у нее крылья, как у летучей мыши, и ненормально длинные ногти. А если присмотреться, кожа у нее синего цвета, да и лицо, если приглядеться, немного отличается от человеческого. Но тело просто замечательное, хоть она и мертва. Если уж она мертва, то не будет против, если я пощупаю ее. Есть тут на этом трупе пару интересных дырочек. Впрочем, я и сама впервые вижу одну из них. Прямо как и говорилось в рассказах. Запах такой, что хочется зажать нос. Так что без сомнений. Запах? Мне напротив кажется, что это очень приятный аромат. Я чувствую себя удивительно возбужденным. В любом случае. Только посмотрите на тело Линалис. Хоть грудь у нее невелика, у нее прекрасное лицо и длинные стройные ножки. А этот великолепный изгиб бедер. Линалис-сан, у тебя просто отличное тело, верно? Погоди, Рудеус, держи себя в руках. Все нормально, эта женщина очень развратна. Если я польщую, то смогу это сделать. Просто сделать это, она сразу станет послушной девочкой. Я хочу утонуть в ваших нежных объятиях, Линалис-сан. А как же Сильфи? Если ты ничего не расскажешь, никто ничего не узнает. Я поднялся и подошел к Линалис. Она тут же взяла щит на изготовку и отступила назад. А если подумать, я слышала, что суккубы способны одурманить мужчин. Линалис-сан, давай займемся чем-нибудь извращенным. Линалис нахмурилась и вздохнула. Бам! Я получил удар щитом. Меня отбросило на песок. Я заморгал. Нет, все нормально, это же Линалис. Если я не овладею этой женщиной прямо сейчас... Ха-ха, один раз, все будет хорошо, только один раз. Я обещаю, что как следует удовлетворю тебя, так что... Вот блин, Рудеус, когда я досчитаю до 10, использую магию детоксикации. Магию детоксикации? И тогда ты позволишь мне сделать это? Быстрее используй ее. Даже не пытаясь скрыть свое возбужденное дыхание, я принялся читать заклинание магии детоксикации. Начиная с начального, затем постепенно перейдя к среднему уровню. Мое тело чувствовало себя посвежевшим. Внезапно моя голова очистилась. Внизу еще чувствовалось напряжение, но то невыносимое сексуальное желание уже пропало. Я посмотрел на Линалис. Ну, ее фигура и впрямь весьма эротична. Естественно, она эротична. Но это и все. Этот запах, который испускает суккубы, я слышала, он может вызывать у мужчин невероятное сексуальное возбуждение. Линалис вздохнула и убрала меч в ножны. Затем скрестила руки на груди и с облегчением выдохнула. Фух, похоже все. Только что... Что я пытался сделать? И эти слова... Что я говорил? Это нехорошо. А теперь давай спать. Просто убедись, что не потеряешь бдительность в следующий раз. С этими словами Линалис вернулась обратно в комнату. Неловко перебирая руками, я кликнул ее. Линалис-сан, ну я прошу прощения за случившееся. Услышав это, Линалис обернулась с подозрением, а затем рассмеялась с улыбкой. «Я хочу утонуть в ваших нежных объятиях, Линали-сан». Я почувствовал, как мое лицо начинает пылать. Это суккуб своими чарами заставил меня это сказать. «Давай займемся чем-нибудь извращенным». «О, черт!» «Что это? Почему это так смущает?» Улыбаясь, Линалис подошла ко мне и похлопала по голове. «Я понимаю, такие уж эти суккубы-монстры. Тут ничего не поделаешь. И, конечно, ничего не скажу об этом Сильфи и Полу». «Линали-сан». В этот момент Линалис выглядела прямо как богиня. «Не будь слишком доверчив, до сих пор я смогла справляться с этим сама. Но поскольку проклятие постепенно набирает силу, в конце концов, я просто не смогу сдержаться». «Я понял. Прошу, хорошо позаботьтесь обо мне, когда это время придет». «Я не про то. В этом случае тебе самому придется справиться с этим». «Да». В ответ Линалис мирно улыбнулась. «Тогда, раз уж я иду спать, постарайся охранять нас внимательнее и, пожалуйста, сожги тело». «Понял». Я сжег тело суккуба и закопал кости. Если присмотреться поближе, у суккуба вообще нет очарования во внешности. У него было лицо, как у летучей мыши. Почему я вообще ощутил желание к чему-то подобному, интересно? Только недавно мне это лицо казалось вполне человеческим. Так что, вероятно, когда была раскрыта истинная природа, показалось и настоящее лицо. Что-то подобное, полагаю. Ну, как вампиры в западных фильмах. А вот о теле, если оно, конечно, настоящее, стоило пожалеть. Это и правда замечательное тело, 90-60-90. Как если бы к шикарному телу Линалис добавили такую же шикарную грудь. Нехорошо, нехорошо. Однако это было опасно. Если бы Линалис не появилась тогда, интересно, что бы со мной стало? Если бы я взял ее за руку, вероятно, она высосала бы всю мою жизненную силу, и я бы умер. Тем не менее, внизу тела до сих пор чувствуется напряжение. Все из-за этого проклятого суккуба. Если бы так и продолжилось, я бы мог действительно переспать с Линалис. Прежде чем возвращаться в руины, нужно избавиться от этого напряжения. И в любом случае, теперь мне стоит серьезно опасаться этих суккубов. Вот так и прошла наша первая ночь на континенте Бигарита.